Древний Египет. Мы сказали это, и в воображении возникают громадные каменные пирамиды. Недалеко от дельты Нила, среди песков пустыни. На десятки километров тянутся пирамиды на юг от Каира. А по всей долине Нила и поныне стоят великолепные колоннады храмов. Высятся огромные статуи фараонов, поражают узорными росписями и рельефами гробницы царей и знати. Все это немые свидетели далекого прошлого, памятники величия и могущества египетских фараонов, жрецов и вельмож. Они стоят у берегов Нила величаво, торжественно, молчаливо. Стоят полные тайны. Кто же создал эти произведения искусства? Кто превратил долину Нила в богатый и цветущий край? Благодаря чьим трудам Египет стал великим и могущественным государством? Грандиозные сооружения, воздвигнутые, чтобы прославлять могущество тех, кто повелевал, не расскажут об этом. Но есть другие памятники. Вернее, их сделали памятниками тысячелетия. Сами они чаще всего создавались на один раз, по случаю. Это письменные источники, записи на папирусах. Чтобы написать письмо, протокол судебного заседания, отчет о сборе налогов или поучительную историю для упражнений школяра, брали свиток папируса. Теперь эти свитки хранятся в лучших музеях мира. Развернем их и услышим голоса из тысячелетий. Египтянин Ахтой вместе с сыном Пеппи плыл по Нилу на юг, в столицу, чтобы отдать его в школу песцов, где учились дети вельмож и знатных египтян. «Обрати свое сердце к свиткам, люби их больше, чем свою мать. Когда ты окончишь школу и станешь песцом, ты не будешь ни в чем нуждаться». «А разве плохо быть каменотесом? Он выламывает глыбы розового гранита и белого алебастра». «Каменотес обрабатывает твердый камень. Когда он кончает работу, его руки падают, он утомлен». «Но из камня делают статуи и строят красивые храмы». «Строитель стен всегда болен. Он постоянно стоит на ветру. Одежда его лохмотья, а хлеб он отдает своим детям». «Но у хлебопека всегда есть хлеб, ведь он сам печет его». «Когда хлебопек печет хлеб, он опускается в печь, и сын держит его за ноги. Если он выскользнет из рук сына, он упадет в огонь. А у писца тело всегда гладкое, руки у него мягкие, и одет он в красивые одежды». «Но ведь ткань для его одежды делает ткач. Разве плохо быть ткачом?» «Ткач своей мастерской не дышит воздухом. Он сидит на корточках, прижав ноги к животу. Он дает хлеб сторожу, чтобы увидеть свет». «Я не хочу весь день сидеть в школе и разворачивать свитки. Разве нет должности лучше, чем должность писца? Писец избавлен от всех тяжелых работ. Над ним нет начальника. Он сам начальник над всеми. Будь писцом, чтобы избавиться от участи ремесленника. Он работает больше, чем могут сделать его руки, и ночью он зажигает огонь. Школа. Скрестив ноги, на полу сидят мальчики. Перед ними учитель. Входят отец и сын. Вот я привел тебя в школу, где занимаются дети вельмож. Ты будешь учиться здесь ремеслу писца. Пиши рукой своей, читай устами своими, не бездельничай, слушай учителя. Сядь на свое место. Книги уже лежат перед твоими товарищами. Читай прилежно, не проводи дня праздно, иначе горе твоему телу. Помни, что ты для меня осел, которого бьют каждый день, и львов обучают, и лошадей укращают, а я делаю человеком тебя, неразумного мальчика. Обрати свое сердце к книгам. Смотри, нет ничего выше книг. Если писец имеет должность в столице, то он не будет там нищим. Должность писца лучше всех других должностей, когда писец еще ребенок, его уже приветствуют. А теперь читайте. Если ты сидишь за столом у того, кто выше тебя по должности, то бери, когда тебе дают то, что лежит перед тобой. Не смотри, не польстись на то, что лежит перед ним. Опускай лицо вниз, когда тебя приветствует начальник. Смейся, когда он смеется. Это приятно его сердцу. Гни свою спину перед начальником, и тогда в твоем доме будет богатство. И расчет с тобой сделают правильно. Не сиди, если перед тобой стоит тот, кто старше или выше по должности. Так обучали мальчиков в школе писцов. Какими выходили чиновники из такой школы? Каким вырос Пеппи? Что он записывал? Может быть, это он составил папирус, который хранится в Туринском музее в Италии?